Инсон пыталась выйти из сотового еще в лифте. Оскорбленная соседка с ними так и не поехала. Но не очень огорчилась, когда это ожидаемо не получилось. Даже похихикала над шуткой Джоя. Мол, в арабских сказках Джин сидел в лампе, а он завел собственного призрака в мобильнике. Технический прогресс, что тут скажешь. Призрачная девушка так радостно вертела головой, разглядывая людей, машины, дома, улицы и оживленно комментируя, что Джой даже решил ехать помедленнее, чтобы показать ей свой город, который любил и которым гордился. Кстати, можно уже с полным правом сказать, что и сам приложил руку к его развитию и процветанию. Хотя он не раз устраивал экскурсии приезжим родственникам и ценным гостям, такого благодарного слушателя ему еще не попадалось. Инсон вырвалась из загробного мира, как в отпуск или на каникулы. А если она умерла еще молодой совсем недавно, судя по интонациям, проскакивающим словечкам, даже по реакции на его шутки, то наверняка мало что в жизни успела повидать. Тем более неизвестно, бывало ли вообще в Северокаменске. Вот интересно, остальные призраки такие же живчики, любопытные и эмоциональные, или только ему так повезло? Судя по собранной информации, следовало ожидать скорбно стенающего страдальца, который никак не может упокоиться из-за незаконченного важного дела, или злобного мстительного духа, разыскивающего своих убийц и попутно утаскивающего в загробный мир еще кучу постороннего народу. Инсон же выглядела... То есть воспринималась неприлично живой, словно он и впрямь общался с девушкой по скайпу с очень плохой картинкой. Он и на цветочки ее тянет. Его мама тоже их обожает и трясется над каждым своим зеленым питомцем. Проращивает из семян, рассаживает, пересаживает, подкармливает, пропалывает, поливает. У Джоя только от перечисления необходимых операций голова кругом идет и хочется залечь на диван навеки, а мама ловит от всего этого настоящий кайф. Да и пусть себе ловит. Он рад, что сумел построить дом буквально по ее проекту, со всеми удобствами, с большим садом, где она может заниматься любимыми цветочками без оглядок на алкашей соседей и ленивые коммунальные службы и скандалов с ними. Джой прикинул, что сегодняшняя планерка, обычная рутина с перечислением обидок и мелких претензий, которые Мария, золотой у него референт, может разрулить в одиночку, и повернул к центральному парку. Ничего с его бизнесом за час не сделается. В прошлом году он вообще месяц на работе не появлялся и даже на звонки не отвечал. И ничего, выжили. Опять же, по большей части, благодаря Марии. Та и за бизнесом приглядывала, и его из того болота вытаскивала. А он, кстати, ей даже оклад не повысил. Сволочь неблагодарная. Сегодня же этим займется. «Погляди, Джой, какая красота!» Джой поглядел. Ну, то есть поначалу окинул парк равнодушным взглядом вечно спешащего горожанина. Отметил только, что тот здорово разросся за последние годы. Когда он здесь вообще появлялся? Как бы еще не в студенчестве. Они пили пиво на скамейках, скрытые густыми кустами цветущей сирени от неодобрительных взглядов прохожих и милицейских штрафов. Или когда Инку водил кататься на каруселях. Короче, уже и не вспомнишь. Если бы дух Инсон хоть сколько-нибудь весил, мобильник в его кармане уже бы вибрировал и подпрыгивал. Так самозабвенно бабушка комментировала увиденное. «Здесь же настоящий сиреневый рай. Смотри, сколько оттенков. Да я таких даже в жизни не видела, не то что после смерти. Вон там даже зеленое есть». Вот теперь он действительно посмотрел и согласился. «Красиво, да. Хорошо садовники поработали или кто там за парком ухаживает. Надо маму сюда свозить показать, пусть тоже повосторгается». Заложив руки за спину, Джой брел по аллеям. Ему приходилось то и дело сдерживать шаг. То сам вспоминал, что прогуливается, а не несется привычно по делам. То Инсон жаловалась, что не успевает все как следует разглядеть. По случаю утра в Центральном парке народу было немного. Беглецы от инфаркта, мамочки с колясками да старики, читающие газеты, либо неподвижно глядящие в пространство, смотрят бесконечное кино своих воспоминаний. Очень зелено, тихо, свежо и действительно красиво. Пожалуй, ему и самому надо в парк наведываться, хоть иногда, вместо медитации, к которой его приучила Мария и которую он постепенно забросил. А потом они с Инсан и впрямь набрели на цветущую сакуру. То там, то сям под вишневыми деревьями стояли люди. Восточные обычаи любования сакурой постепенно распространяются по всему миру, кое-где дорастая до размеров крестного хода. Джой уселся на скамью, откинулся на спинку и уставился вместе с Инсан на нависающие над ним и даже гнущиеся по тяжестью пышных цветов ветки. «Любование, значит? Ну, попробуем». Сначала Джой искренне пытался проникновенно созерцать лепестки и листочки, очертания веток и синий задник неба на авансцене розовой сакуры. Потом мысли потекли по привычному руслу. Контракты, договоры, тендеры, заказчики-подрядчики. Потом дунул ветер. Ветви взметнулись, как испуганные руки, и на Джоя посыпались цветы. Он машинально вытянул ладонь, словно проверял, идет ли дождь. Дождь шел мягкий, легкий, бело-розовый и душистый. Этой цветочной волной смыло его деловые мысли, заботы и проблемы. Джой даже повернул ладонь, чтобы Инсан было виднее. Призрачная девушка молчала. «Эй», — сказал он, — «Инсан, вы там часом не уснули?» «Нет», — отозвалась она после паузы, во время которой Джой начал подумывать, не потрясти ли мобильник, чтобы наладить связь. Мелькнула совершенно мальчишеская мысль. А будет ли призрак кататься при этом внутри сотового, как единственная горошина в стручке? Голос ее был странно напряженным. «Вишня ведь пахнет». Он глубоко вздохнул, проверяя. «Да, немного». «А как? Я же не помню». «Ну...» Он помолчал в затруднении. «Попробуй втолкуй про воздух после дождя тому, кто не чует запахов. Или расскажи слепому про зеленый цвет. Пахнет, как варящееся вишневое варенье, только тоньше, ну, скажем, цветочнее. А ощущение от цветка на ладони?» Джой задумчиво пересыпал упавшие цветы с руки на руку. «Пушистые, лепестки». Растер цветок между пальцами. «Как какой-то гладкий, тонкий материал. Шелк. Сатин». «У тебя красивые пальцы», — заметила Инсан не в попад. «Да?» — он вытянул перед собой руку. «Обычные. А вы что-то притихли? Устали?» Подобный вопрос, обращенный к привидению, наверное, настоящее издевательство. Но и Инсан ответила для призрака нетрадиционно. «Расстроилась. Вы можете чувствовать, трогать, нюхать. А я...» Джой молчал, не зная, что сказать или сделать. Да и что тут поделаешь, если уж она видит, слышит и может говорить, почему бы не оставить ей и все остальные чувства? Правда, кто должен это оставить? Джой не представлял, стряхнул с ладони цветы и взглянул на время. «Пора. Если захотите, придем сюда еще». «Угу», — совсем мрачно ответил мобильник. Мария, как он и ожидал, была на привычной высоте. Ему осталось лишь добивать тяжело раненых, да и то, чтобы те не слишком мучились. Иными словами, механизм фирмы работал как первоклассные швейцарские часы. Все шестеренки пригнаны, смазка отличная, а лишние детали удалены и ожидают своей участи на складе. «Мария», — чувством сказал Джой, — «когда вы уже разведетесь со своим мужем?» «Я истомился в ожидании». Мария хихикнула, прикрывая круглое лицо папкой с документами на подпись. «Смотрите, шеф, однажды ведь возьму и соглашусь, только чтобы посмотреть, как выкручиваться будете». Джой, проигнорировав отчетливое фырканье со стороны своего второго привиденческого мобильника, отозвался живо. «Так давайте скорее попробуем». «Ах!» – выдохнула референт, активно обмахиваясь папкой. «Меня от ваших слов прямо в жар кидает, шеф. Пойду еще раз все хорошенько обдумаю». «Надеюсь на скорый положительный ответ», – успел сказать Джой, прежде чем увесистая папка приземлилась на стол перед его носом. «Это твоя секретарша?» – осведомилось привидение еще до того, как закрылась дверь. Джой чуть не шикнул, но сообразил, что кроме него ее никто не слышит. «Секретарь-референт», — поправил он. «А чего этот референт с тобой заигрывает?» Джой сдержал ухмылку. В голосе призрачной девушки звучало нечто очень похожее на ревность. Забывчивое, заблудившееся, еще и ревнивое привидение. У этой игривой дамы имеется муж, с которым она живет счастливо уже 40 лет. 3 детей и 5 внуков. И я каждый день молюсь, чтобы Мария не решила уйти от меня на пенсию. А теперь, Инсон, помолчите немного. Мне надо поработать. «Хоть отдохну, наконец, от твоей болтовни», – живо отозвался призрак. Опешивший Джой, «это он-то болтун», вовремя сообразил, что его попросту раскручивают на дальнейшую беседу, и спокойно раскрыл папку. «Как же я завидую Джою! Не конкретно ему, а всем людям, имеющим возможность дышать цветочным ароматом, чувствовать на языке, губах и небе вкус еды и напитков, осязать кончиками пальцев текстуру и температуру, ощущать кожей тепло солнечного луча и порыв прохладного ветра. Никогда раньше я не испытывала такой зависти и негодования по отношению к бестолковым живым, не ценящим каждого мгновения бытия, простых, но таких важных возможностей своего тела. До этого времени я была словно заморожена. Мало того, что ничего о себе не помнила, но и эмоций особых не испытывала. Спокойное любопытство при наблюдении за живыми и мертвыми, раздражение от общения с господином Джоем, да мимолетное сочувствие к стекающимся ко мне с жалобами призракам. Встреча с младшим Джоем или, скорее, скачок в мир живых меня разбудили. Уже не знаю, благодарить ли наставника за то, что я наконец осознала боль и размер своей потери». Пока мы подъезжали, а потом подходили к дому, я все выше задирала голову. Одно из тех зданий башен, чьи окна ночью полностью темны, офисное. «А чем ты вообще занимаешься, Джой?» – спохватилась я. «Когда не беседую с привидениями», – уточнил он, – «строю здания и людей». Джой беспрерывно здоровался со встречными и поперечными, коротко кивая или пожимая на ходу руки. Сколько же народу его знает! В просторной комнате нас, то есть, конечно, Джоя, встретила полная дама в возрасте. Окинула его придирчивым взглядом, смахнула пылинки с плеча, поправила лацканы пиджака. «Руки прочь!» – скомандовала я. Джой хмыкнул. Дама прижала к обширному бюсту папочку и пошла с Джоем в следующую дверь, рассказывая о какой-то планерке, начальнике отдела снабжения, хамоватом подрядчике Георгии. Слушая не то, что в половину, четверть уха, я разглядывала просторный, залитый солнцем кабинет, окна в пол, большой стол с директорским креслом, к нему ножкой буквы «Т» еще один длинный стол, все серое и черное, хромированное. Деловое. Да этот кабинет явно предназначен, чтобы строить людей. Услышав смех Джоя, я удивленно уставилась на него. Бархатный голос, улыбка, огонек в прищуренных глазах. Парень заигрывал. Если бы он так разговаривал со мной, я бы, наверное, не устояла. Тетенька тоже млела. Получив, наконец, предложение бросить супруга и выйти замуж за своего директора, она расхохоталась, погрозила Джою пальцем, кинула перед ним увесистую папку и, пристукивая невысокими каблуками поросячий хвостик, вытанцевала из кабинета. Явно взбодрилась. Да уж, Джоя внучок, этот, по словам прадеда, ленивый бездарь с суицидальными наклонностями, умеет общаться с женщинами и с делами. Потому что несколько часов подряд после этого я наблюдала за работой Джоя. Звонки, разговоры, переписка, подписи, расчеты. Теперь понятно, почему он так редко улыбается. Сразу по двум причинам. Положение и серьезные дела обязывают. И положение и серьезные дела выматывают. Настолько, что уже совершенно не до веселья. Интересно, а господин Джой хоть раз заглядывал к нему в офис? И если нет, остался бы при своем мнении о нерадивости и ленности потомка? На правах незаинтересованной в перевоспитании парня в джоевском стиле я решила прервать бесконечный конвейер деловых бумаг и деловых же разговоров, сообщила с намеком. Уж полдень близится, а обеда не было и нет. Джой взглянул на часы. «О, уже 12. и вкусно длинно потянулся. Даже кости захрустели, напряглись каждая жилка и мышца. Сейчас молодые деловые мужчины стараются держать себя в форме. Модно. Хотя Джою это ни к чему. Судя по тому, что я видела в душе, он и так в этой самой форме. Я бы еще не отказалась посмотреть. Да жаль, запрещают. Никаких у нас бедных привидений радостей. Ты должен вовремя питаться. На правах бабушки нравоучительно заметила я, но Джой без труда расшифровал мою заботу. Что? Уже заскучали, Инсан? Ну, конечно! Может, больше не получится выбраться из Джоевской квартиры и вообще придется отправляться обратно. А я тут должна целый день тратить на его поточно-патагонную работу. Словно по сигналу в дверь заглянула Мария. Что заказать на обед? Как обычно, гамбургер и картошку фри. «Чего?» – закричала я. Джой аж скривился, типа оглох от моего вопля. «Это что еще за фастфуд? Джой, поднимай немедленно свою еще не расплывшуюся задницу и дуй за нормальной пищей!» Джой мило улыбнулся референту, встал и взял свой пиджак. «Во сколько у меня встреча с Сокольской? Час? Вот и пообедаем вместе!» И мне не громко. Уж слишком вы раскомандовались. «Это я-то?» – удивилась Мария. «Второй раз из-за вас попадаю в просак», – заявил с досадой Джой. Я вдоволь нахихикалась, пока он объяснялся со своей изумленной секретаршей. Я покачала головой. «Просто не знаю, что и сказать. Ты, руководитель, даже врать не умеешь как следует. Как же ты тогда уклоняешься от выплаты налогов?» «А кто вам сказал, что я уклоняюсь?» Джой поднялся навстречу стремительно подходившей к нашему столику женщине. «Это и есть юрист консалтинговой фирмы? Фигура супер! Даже балетки ее не портят. Светлый льняной деловой костюм, пшеничные волосы по плечам, большие серые глаза, минимум косметики или ее естественный вариант». Она первой протянула руку. «Вот это мне нравится, а то вечно в непонятках, как на работе здороваться. Мужикам всегда руки жмут, а женщинам руки не принято ни целовать, ни пожимать. Вот так и маешься, чуть ли не пальчиками приветственно машешь». «Я удивилась, когда вы пригласили меня на обед», — сказала Сокольская, усаживаясь и вешая на спинку стула дизайнерскую сумку. «Наверняка и духи у нее не из разливного киоска». «Надеюсь, приятно удивились?» Джой кивнул официанту, принесшему меню. «Это обычный бизнес-ланч за счет нашей фирмы». «О, во как!» Кажется, ответ Джой ее разочаровал. Надеялась на нечто романтичное, решительно принялась листать меню. «Надеюсь, мой заказ вашу фирму не разорит». «Это не так-то просто. На месте юристки я бы выбрала все самое дорогое». «Ну когда еще тебя накормит наниматель?» Я заглядывала в меню вместе с Джоем и зачитывала ему то, что хотела бы попробовать сама. Джой уже натренировался в игнорировании моих реплик ни ухом, ни глазом, ни бровью не повел. Выбрал себе стандартный набор. Мясо, рис, салат, минералка, кофе. Фу, как скучно! Пока несли заказы, двое разговаривали о делах. Юридической тяжбе с каким-то заказчиком, обсуждали возможные решения суда. Я рассматривала ресторан. Сразу видно, не какой-то дешевый фастфуд. По формуле заказал, тут же получил, тут же сожрал и дальше побежал. Все здесь кричало... Нет, не кричало, а проникновенно шептало о благополучии, успехе и процветании самого заведения и его посетителей. Хорошо, что я пришла сюда в призрачном обличье. А то бы наверняка волновалась о соответствии своего гардероба здешней обстановке. Я заметила, что Джой посматривает в мою сторону, то есть в сторону мобильника. А, я же давно не подавала никаких реплик. Решив успокоить, что я еще здесь и жива, относительно, конечно, сообщила, когда Джой сделал глоток минералки. «Между прочим, юристка явно сделала на тебя стойку». Успокоила. Джой поперхнулся и закашлялся до слез. «Вот как!» – произнес нейтрально. Фразу можно было отнести и к последней реплике Сокольской, и к моим словам. «Или ты так флиртуешь с каждой встречной поперечной?» Джой уронил салфетку, наклонился, чтобы поднять ее, произнес, почти не разжимая губ. «Я не флиртую». «То ты что?» – не поверила я. «Тогда мне даже страшно представить заигрывание в твоем исполнении». Выпрямившись, Джой метнул в меня мрачный взгляд. И вот поросенок небрежно кинул на мобильник смятую салфетку. Я, конечно, могла видеть и сквозь нее, но сам факт, будь я действительно джоевской бабушкой, не простила бы такое до самой гробовой доски, его или своей. А так, ну что может поделать призрак? Только комментировать каждую реплику Джоя и его партнерши, чем я и развлекалась весь следующий час. Я не оставила без внимания ни единого слова, ни единого жеста, да еще и предсказывала. «Жди, она сейчас протянет руку и коснется твоей руки кончиками пальцев, типа хочет привлечь внимание к важной вещи». Сокольская так и сделала. «Это из науки обольщения», – нравоучительно разъяснила я и похвалила. «А вот теперь ты ее зеркалишь, делаешь параллельные жесты, наклоняешь голову, как она, подхватываешь интонацию». «Понимаю, в бизнесе без зеркалки никак, но и в соблазнении пригодится». «Молодец, молодец, внучок». В конце концов, я добилась того, что Джой откинулся на спинку стула и практически не двигался, да и говорил тоже скудно, больше отпускал поощрительные заинтересованные реплики, благо собеседница оказалась из тех, что любит говорить сама, блеснуть недюжинным умом и эрудицией, да и как побеседуешь о серьезных вещах, когда я параллельно жалуюсь тоненьким голоском. «Госпожа юрист, я хочу обратиться к вам с иском на руководителя компании, с которой вы так опрометчиво собираетесь вести дело. Он засовывает бедные маленькие привидения в глупые розовые девчачьи мобильники и таскает с собой в карманах на работу и на деловые встречи, заставляет трудиться сверхурочно и притом без всякой оплаты». Я заметила, что уголок рта Джоя дрогнул и вдохновилась еще больше. «Свободу попугаям!» «Ой, это не то! Свободу привидениям всего мира, того и этого!» «Тетенька, а нет ли у вас на примете какого-нибудь хорошенького призрака для знакомства? Я отличаюсь умом и сообразительностью, имею отдельную жилплощадь в сотовом телефоне фирмы». Я тщательно попыталась прочесть название производителя. Все равно, что изогнувшись, разглядывать собственную пятку какой-то явно известной фирмы. «Самсунг», – неожиданно подсказал мне Джой. И опять это оказалось в строку, потому что Сокольская как раз вещала что-то о телевизорах. «О, так вы тоже любите эту фирму. Какое совпадение!» «Да, этих совпадений у вас уже целый воз и маленькая тележка», – скептически заметила я. «Вижу, у вас второй мобильник как раз Samsung», и юристка неожиданно подхватила меня вместе с сотовым. Увидев перед самым своим лицом ее безупречный французский маникюр, я закричала: «Поставь, где росла!»